Разговор стал живым и общим. Офицеры были молоды, держались непринужденно и просто. Беседуя с миссис Барк, они были не только внимательны и почтительны. Болтая же с Генриеттой Янковецкой, они держали себя свободно и фамильярно. Один только лейтенант был со всеми одинаково хмур, разговаривал коротко и односложно. Выпив чашку чаю, я стал прощаться с дамами. «Я тоже иду домой. Проводите меня. У меня разболелась голова, и если вы ничего не имеете против, мы пойдем пешком», — сказала миссис Барк. Мы расстались с госпожой Янковецкой и ее офицерами и медленно пошли по улице. Пройдя несколько шагов, миссис Барк взяла меня под руку. «Вы позволите опереться о вас? Я чувствую некоторую слабость». «Может быть, позвать такси?» «Нет-нет, прогулка пешком освежит меня», — слабым голосом сказала она. Я осторожно взял мадам Барк под локоть, и мы, тесно прижавшись один к другому, медленно шли по пустынной аллее Шахской улицы, напоминая собою нежную влюбленную пару. Я тихо вел ее, в голове же неотступно была одна и та же мысль. Что еще придумала эта опасная и коварная женщина? Я помог моей спутнице подняться по лестнице. Она тихими небольшими шагами вошла в гостиную. «Зося!» — негромко окликнула она. Никто не отзывался. Госпожа Барк еще раз позвала девушку, но никто не появлялся. Очевидно, Зося еще не вернулась. «Если вы не очень торопитесь, то будьте любезны посидеть и помочь мне до прихода Зоси». Тяжело дыша, поднимая большие блестящие глаза, с трудом проговорила миссис Барк. «К вашим услугам, но, может быть, вызвать врача?» «О, нет, это часто случается со мной. Головная боль, спазмы в сердце. Но потом все проходит мгновенно и вдруг. Посидите минутку здесь. Я переоденусь, выпью капель, мне станет легче, затем выйду к вам». Она вошла к себе в спальню, я остался в гостиной, разглядывая превосходную копию Фарагонара, висевшую на стене. Вдруг я услышал слабый вскрик, стон и затем что-то похожее на падение тела. «Что с вами? Вам плохо?» — закричал я, бросаясь к дверям спальни. Тяжелый вздох, более похожий на стон, был ответом на мои слова. Я отбросил шторы, на широкой софе лежала миссис Барк, по-видимому, еле успев накинуть на себя длинный цветной халат. Лицо ее было бледно, глаза полузакрыты, грудь тяжело и судорожно дышала. На столике виднелась небольшая аптечка, из которой она не успела достать нужные ей капли. Я поддержал ее свисавшую с подушки голову и, схватив графин с водой, брызнул на бледное, казавшееся безжизненным лицо женщины. Она вздрогнула, вздохнула и судорожно крепко схватила меня за руку. Я брызнул еще раз. Лицо миссис Барк стало оживать, дыхание сделалось ровней. Она глубоко вздохнула, открыла глаза и несколько мгновений молча, и, может быть, мне это показалось с нежной признательностью, смотрела на меня. Потом слабо и прерывисто прошептала: «Капли в левом уголке аптечки. Две капли нитроглицерина. Сердце. Болит сердце». Я вздрогнул. «Нитроглицерин. Значит, у нее стенокардия, грудная жаба, опасная тяжелая болезнь». Но другая мысль, как молния, пронзила мой мозг. «Вздор. Обман. Быть начеку». Слабый стон прервал мои размышления. Голова Эвелины Барк в бессилии снова упала на подушку. Бросившись к аптечке, я схватил пузырек из левого уголка и, накапав две капли, долил воды и поднес стакан к губам госпожи Барк. Она жадно выпила. Несколько секунд голова ее неподвижно покоилась на подушке, Затем она чуть приподнялась и, пытаясь лечь удобнее, полуобхватила меня за талию. При этом движении голова ее очутилась у меня на плече. Ее все еще бледное, но уже начинавшее оживать лицо, алые губы и большие сверкающие глаза были возле меня. Я хотел приподняться, как вдруг портьеры распахнулись, и в дверях показалась застывшая от изумления Зося. Губы девушки сжались, лицо вспыхнуло, она резко повернула назад. «О, как хорошо, что вы пришли, Зося!» — слабым голосом сказала миссис Барк. «Мне стало плохо, и господин полковник помог мне». «Благодарю вас», — томно сказала она, отодвигаясь. «А теперь, мой дорогой», — нежно проговорила она, — «я не могу задерживать вас. Зося дома, она поможет мне принять ванну и лечь в постель. Буду очень рада снова видеть вас у себя. Зося, проводите господина полковника». В сопровождении девушки я пошел к выходу. Сойдя с лестницы, я остановился. Зося сухим, недобрым взглядом в упор смотрела на меня. «Зося», — беря ее за руку, сказал я, — «мне надо объясниться. Мне кажется...» Девушка с силой вырвала свою руку и, резко повернувшись, бросилась бегом по лестнице назад. Мне показалось, что плечи ее задрожали. Я молча вышел. Уже на улице я заметил, что что-то сжимаю в левой руке. Я остановился, разжал кулак и с удивлением увидел маленький пузырек, из которого капал госпоже Барк успокоительно действующий на сердце капли нитроглицерина. Но что за черт? На этикетке, наклеенной на пузырьке, по латыни и по-персидски было четко написано «Ушные капли, по 3-5 капель в ухо». «Так вот оно что! Значит, я в попыхах вместо нитроглицерина накапал разведчице безобидные ушные капли?» Я рассмеялся так сильно, что шедшая навстречу персиянка поспешно перешла на другую сторону улицы. Но какая комедиантка! Как ловко разыграла она сцену обольщения! «Бедная Зося!» — подумал я, вспомнив гневные, полные презрения глаза девушки и ее трясущиеся от рыдания плечи. Я не очень верил в обещания Хакима Аббаса. Дни проходили, а его не было. «Жулик!» — делая пренебрежительную гримасу, убежденно сказал Сиоев. «Ведь он какой человек? Не трудящийся, обманывает народ все равно, как мула. Если бы он рабочим был, другое дело. А это так, шалтай-болтай», — махнув рукой, закончил осетин. Признаюсь, в душе я уже сам решил, что мой лекарь давно откочевал в другую часть Тегерана, посмеиваясь над доверчивостью русского. «А я верю в искренность этого бедняги», — сказал генерал, когда я как-то обронил фразу об Аббасе. «Мало ли что может помешать ему встретиться с вами. В простом народе сильна тяга к нашей правде. Меня научила этому гражданская война». «Мало ли что было. Та эпоха отошла». «Нет, нет, она не отошла и не стала историей». Когда я спускался по лестнице, меня нагнал Сиоев. «Товарищ полковник, а ведь Аббас пришел. Выходит, ошибся я», — сокрушенно сказал он. Удрученное лицо сержанта рассмешило меня. «Оба мы ошиблись, дорогой Сиоев. Где он?» «В саду». «Спасибо, что пришли. Я уже перестал надеяться, почтенный Аббас», — сказал я. «Не мог, Сахиб. Боялся. И сейчас боюсь. Но если сказал приду, то должен прийти». «Здесь можно разговаривать или нужно уйти в дом?» «Можно. Идемте только в беседку». И мы вошли в самую гущу сада, окруженную кустами распустившихся цветов. «Сахиб, мой больной еще не встал», — сказал Аббас, — «но ему уже значительно лучше». Аббас оглянулся и тихо зашептал: Краузе ага исчез. Как говорит Худадан, его схватили русские. Почему же русские? А он воевал против них. Да и Худадан тоже получил от вас пулю. Не дай бог, чтобы кто-нибудь из наших друзей получил такой подарок, как этот Худадан. Если б не я, давно бы отняли руку. Конечно, конечно, я верю в ваше искусство, почтенный Хаким. Но при чем же здесь Краузе? Он теперь не Краузе. Его зовут... Тут Аббас вытащил из кармашка брюк бумажку и медленно прочел. «Стив Норман. Он теперь вроде музыканта». «Стив Норман? Музыкант?» — перебил я. «Командует оркестром в американском баре. Ну, это пустяк. Это сделано для того, чтобы все забыли, что он был Краузе». «Понимаю, дорогой Хаким. И куда же скрылся этот музыкант?» Аббас посмотрел на меня, засмеялся и махнул рукой. «Ага, это я вас мог бы спросить об этом. Но по мне пусть все такие люди, как этот Краузе, сгорят и погибнут. Мне до них нет дела. Я обещал вам в память своего отца и деда. Я это сделал, и мы квиты. И теперь, дорогой Сахиб, я уйду. Я боюсь всего». И полиции, и инглизов, и американи, и наших жандармов. И не сердитесь на меня, если я где-нибудь на улице или базаре при встрече не узнаю или обойду вас. Я всего боюсь, ага. Он поспешно встал, я едва успел пожать ему руку, как бедный Хаким быстро направился к воротам и исчез за ними. Только бумажка с надписью «Стив Норман» осталась у меня от бедняка Аббаса, которого я больше уже не встречал. В продолжение почти трех недель Рыжеватый на допросах упорно и тупо повторял одну и ту же версию. Он иранец, крестьянин села Рудбар из Мазандерана и никакого отношения к убитому часовым диверсанту не имеет. «Наведите справки в 5-м полицейском участке Тегерана, и там подтвердят, что я то же самое лицо, каким называюсь. Я прописан в этом доме и живу в нем давно». «Верю, верю», — перебил его следователь. «Но скажите, какая была у вас фамилия до того, как вы стали иранцем Хосейном?» «Никакая. Я всегда был иранцем». «Странно. А мы вчера получили отношение, в котором справляются, не попал ли случайно в расположение нашей зоны капельмейстер духового оркестра капрал Стив Норман. И если он задержан нами за какие-нибудь проступки, просят припроводить его под караулом и сдать американскому командованию». Пробегая глазами бумагу, продолжал следователь. «А вот самое главное. Здесь описаны приметы этого капельмейстера, и, как ни странно, все приметы его абсолютно схожи с вашими. Широкое лицо, массивный подбородок, рыжеватые брови и волосы, на носу и руках веснушки. Все как у вас», — сказал следователь, оглядывая притихшего, с радостной надеждой уставившегося на него иранца. «Рост», — продолжал он, — 1 метр 80 сантиметров. Абсолютно ваш рост. За левым ухом небольшая рыжеватая родинка, как и у вас. Говорит по-фарсидски и по-английски с явным немецким акцентом, что объясняется тем, что, будучи американским подданным немецкого происхождения, вырос в немецкой колонии германских эмигрантов, проживающих в штате Иллинойс, возле городка Тоун. По имеющимся в бюро точным сведениям, означенный капрал Норман, совершив воинское преступление, переодевшись в одежду иранского крестьянина, дезертировал из американской армии и скрылся в советской зоне, намереваясь пробраться к портам Каспийского моря. Бюро просит нас произвести розыски бежавшего дезертира капельмейстера Стива Нормана и в случае задержания передать его для суда и наказания военному коменданту американских войск, расположенных в районе Тегерана, генералу Кларку. Полковник Моррисон, старший адъютант капитан Малхол. «Ну-с, вы и после этого будете утверждать, что вы иранский крестьянин из Мазандерана. Бросьте дурачиться. Лучше сознайтесь, что вы дезертир Стив Норман, и мы сегодня же передадим вас американцам. У нас хватает своих дел, чтобы еще возиться со сбежавшими от союзников музыкантами», — махнув рукой, устало сказал следователь. По уже успевшему обрасти рыжеватой щетиной лицу иранца пробежала еле заметная усмешка. «Что делать?» — поднимаясь со стула, вздохнул он. «Да, я Стив Норман, капельмейстер оркестра. Мне не повезло», — он махнул рукой. «Передавайте меня генералу». «Вот и отлично», — сказал следователь. «Сегодня же передадим. Теперь же спрашиваю просто из любопытства. Если не хотите, можете не отвечать, это уже ваше дело. Но объясните, зачем, из-за чего вы сбежали от американцев? Может быть, как немец по рождению, не хотели быть в армии, воюющей с Германией?» «Ничего подобного. Я родился и вырос в Штатах, и хотя до войны не выезжал никуда дальше своего города, я был, есть и всегда буду американцем, а не Джерри, будь они трижды прокляты», — сердцем сказал Норман. Сноска. Презрительная кличка, данная американцами-немцам. «Еще один вопрос», — сказал следователь. «Вы стопроцентный американец?» Арестованный молча кивнул. «Но тогда чем вы объясните, что все пуговицы на вашем белье, кстати сказать, очень тонком, пришиты не по-американски, а совершенно по-европейски?» «Не понимаю вас», — вперив в следователя округлившиеся глаза, пробормотал Стив Норман. «Очень просто. Как чистокровный стопроцентный американец, вы должны знать, как пришиваются во всей Америке, решительно во всей, от Канады и до Мексики, пуговицы». «Вы шутите?» — приподнимаясь, сказал Норман. «Наоборот, говорю вполне серьезно. Вы знаете, как пришиваются в Америке пуговицы?» «Не имею ни малейшего понятия. Я солдат, а не швея, и получаю готовое обмундирование». «Вот именно. Если бы вы сейчас были одеты в военную американскую форму или в любой сшитый в Америке костюм, то все пуговицы были бы пришиты продольными стежками. А на вашем белье пуговицы пришиты крест-накрест, так, как шьют в Европе». «Ну и что же из этого? Я мог белье купить здесь, в Тегеране». «Сомнительно, чтобы американский капрал тратил деньги на дорогое белье. Ответьте тогда еще на последний вопрос. На второй день после вашего задержания и после этого на допросах несколько раз вы мне и обследовавшему вас доктору заявили, что больны, что у вас высокая температура и что в камере, в которой вы находились, слишком жарко». «Да, заявляю это и сейчас. У меня в то время была температура, и не менее 37,5 градусов. А в камере и сейчас не менее 25 градусов жары. Разве я не имел права говорить об этом?» «Имели. Но дело в том, что в Америке, как и во всех странах, где говорят на английском языке, принят термометр Фаренгейта, а не Цельсия, как у немцев и французов. И если бы вы были американцем, вы никогда не назвали бы температуру по Цельсию». «То кто же я, по-вашему?» — вскакивая с места, воскликнул Норман. «Фашист Отто Краузе, оберштурмфюрер СС, диверсант и убийца, занимавший год назад пост товарища председателя смешанного ирано-германского торгового общества «Ковер-экспорт», а на самом деле немецкий шпион, присланный сюда Гиммлером по согласованию с бывшим шахом Ризою для руководства шпионско-диверсантскими группами, перебрасываемыми в Советское Закавказье». «Неправда, я Стив Норман». «Шпион, которого этим именем хотел кое-кто прикрыть и сохранить для своих целей. «Вы не можете этого доказать», — ослабевшим голосом сказал Норман. «А нам и не надо доказывать», — ответил следователь. «Мы сегодня ответили вашему генералу, что дезертира капельмейстера Стива Нормана в нашей зоне не обнаружено, но что пытавшийся прикрыться этим именем фашист и убийца, военный преступник и шпион эсэсовец Отто Краузе, нами захвачен на месте преступления при попытке взрыва тоннеля Фирускух и отослан для суда в СССР. Сегодня вы будете вывезены в Россию», — вставая, сказал следователь. «Увести арестованного», — приказал он конвойным, даже не глядя на опустившего голову, потрясенного катастрофой Краузе.